А вот со вторичными подземельями все было не так хорошо. Даже улей зергов был готов только на треть, а выкопан до половины. Правда, само это подземелье должно было быть почти в два раза глубже, чем пещеры леса, так что было неудивительно, что оно так неглубоко закопалось. Ведь каждую из стай нужно было делать со своими особенностями, проектируя для них свою среду обитания, что занимало много времени. Подземелье Похоти вообще было выкопано на 9 этажей. Как оказалось, создавать разнообразные базы отдыха для взрослых было не так просто, как могло показаться. Так что оно только сейчас начало строить этажи, на которых уже были дикие монстры, пока почти безобидные. А так как это подземелье планировалось таким же глубоким, как и улей, то строить ему еще и строить. Кроме этих двух, оно заложило еще три подземелья. Одно будет имитировать джунгли, другое городскую застройку, а третье равнины, от заливных лугов до песчаных и каменистых пустынь. Подземелье с джунглями будет комбинированного типа, тренировочно-ресурсным, так как в нем можно будет добыть различные алхимические ингредиенты. Оно собиралось засадить это подземелье не только обычными растениями и населить соответствующими обитателями, но и добавить в них множество различных монстров. Так что преодолевать это подземелье будет очень непросто. Нужно будет сражаться с отсутствием проходимых без использования специальных приспособлений участков, множеством различных насекомых, большей частью ядовитых, ядовитыми растениями, множеством змей, различными хищниками и не только. На глубоких же уровнях ко всему этому добавятся монстры растительного и животного типа. И все это ради поиска различных полезных растений, как вполне себе безопасных для собирателя, так и очень даже опасных или имеющие охрану из охотящихся возле них монстров. В равнинном подземелье также можно было найти полезные растения, но их было намного меньше, да и не они были основной целью. В отличие от джунглей, подземелье равнин было почти классическим, так как было населено монстрами и немногочисленными съедобными животными. И именно сражение с монстрами в различных климатических условиях и было основой этого подземелья. Начиналось все с залитых водой по колено лугов с прохладным воздухом. С каждым этажом воды становилось все меньше, а воздух теплее, пока авантюристы не оказывались на покрытой травой и кустарником равнине. Но дальше становилось еще жарче и суше, так что равнины средней полосы переходили в саванну, а потом и вовсе в различного типа пустыни, в которых из растений можно было найти только корневища под землей, да и то редко, если очень хорошо поискать. В общем, подземелье равнин было похоже на пещеры леса, только если последнее было больше охотничьим, то первое подразумевало именно классический вариант с получением добычи за убийство монстров. И создать равнины подземелье решило по двум причинам. Во-первых, оно хотело сравнить, насколько будет разница посещаемость двух немного похожих подземелий. Заодно, оно планировало сравнить их эффективность, как в плане получения грязной маны и душ, так и в плане циркуляции маны. Во-вторых же, оно просто вспомнило, что у него так и не появилось классического подземелья, в которое могли погружаться авантюристы. Оно использовало различные элементы классики в других подземельях, но нигде не создало зону с одними только монстрами, дающими соответствующую убитому монстру добычу, а не как обычно, когда половина, а то и вся добыча при убийстве монстра появляется в закрытой комнате по соседству, где потом и поглощается обратно. В будущем, если данное подземелье будет пользоваться популярностью, оно собиралось построить еще одно равнинное подземелье, только в этот раз температура будет наоборот опускаться, чтобы в конце сражения происходили на настоящих ледяных полях, расположенных над глубокой водой. Ну и лесное подземелье стоит сделать, где вначале будут влажные джунгли, а в конце засушливый буш. Подземелье же, представлявшее из себя городскую застройку, было развитием идеи финальной комнаты 9 этажа. Все-таки если принять во внимание, что согласно легенде все эти подземелья создавались в том числе и как тренировочные полигоны, то должно быть и подземелье, где происходило обучение городским боям, как с использованием холодного оружия, так и с помощью огнестрела и силовых доспехов. Вот и запланировало оно создать соответствующие подземелья. Так что в ближайшее время авантюристам будет чем заняться и про них можно будет не беспокоиться. Заодно, обнаруженный город и сельскохозяйственные угодья продемонстрируют всем потенциал этого места, а заявление гоблинов, что это все можно привести в работоспособное состояние, нужно только перезапустить источник энергии, придаст всем энтузиазма, ведь к тому времени многие уже оценят нормальные цивилизованные удобства и им захочется обзавестись собственным удобным жильем, а возможность не зависеть от погоды в плане урожая многим придаст желание перебраться сюда. Точно так же, как обычным авантюристам и местным правителям, будет чем заняться и различным исследователям. Тот же аэропорт все еще изучается и будет изучаться долго. К тому же, гоблины закончили собирать и испытывать летающий кран и сейчас готовились к первому настоящему полету, чтобы проверить, как он будет себя вести, в том числе и с грузом, для чего были заготовлены камни и бревна. В общем, и магам, и начинающим механикам было что изучать даже сейчас. А ведь вскоре общественности будет представлена верфь. Настоящая, а не как сейчас, когда корабли строят на глазок и каждый мастер сам решает, как и что он будет делать. Подземелье уже предвкушало реакцию местных, когда они обнаружат недостроенный фрегат поддержки десанта. А уж какие у них будут лица, когда гоблины промежду делом сообщат, что это небольшой кораблик, даже не считающийся боевым, ведь он не может участвовать в полноценном сражении флотов или хотя бы эскадр. То же самое относилось и к городу, ведь там не только было что изучать, но и, самое главное, там не было системы безопасности, не позволявшей копаться в использованных для обеспечения функционирования городской инфраструктуры механизмах и плетениях, как это было в школе и на базе острова. Подземелье специально пошло на этот шаг, ведь без образцов технологий будущие ученые и инженеры будут развиваться слишком медленно, допуская те же ошибки, что и люди его родного мира. Так что пусть разумные вначале научатся копировать, а потом оно проследит, чтобы они на этом моменте не остановились, а продолжили развитие. А ведь была же еще и зимняя сказка, до которой никто пока так и не добрался. И не потому, что не пытались, с этим-то у авантюристов было все в порядке. Просто оказалось, что оно опять само себя перехитрило. Дело в том, что обнаружив два подземелья, пещеры леса и аттракцион, авантюристы привыкли, что со станции метро ты попадаешь непосредственно в само подземелье. Вот только с зимней сказкой все было иначе. Там со станции ты попадал на базу отдыха, а чтобы добраться до самого подземелья, необходимо было пройти или проехать по проложенной под землей дороге. А так как эту дорогу еще нужно было найти, для чего требовалось обыскать первый этаж, то никто и не знал об этой особенности. Вместо этого авантюристы принялись изучать базу отдыха, считая, что это такое же подземелье, как и аттракцион. И несмотря на то, что кроме немногочисленных слизней и не обращающих на них внимания големов, исполняющих обязанности персонала базы отдыха, других монстров там не было, авантюристов это ни на какую мысль не навело. Как говорится, вначале ты работаешь на репутацию, а потом репутация работает на тебя, и теперь разумные уже не обращали внимания на разные странности в обнаруженном вроде как подземелье, вроде отсутствия монстров и явно не похожие на нормальное подземелье помещения. Когда оно поняло это, то вначале обеспокоилось, но потом решило никак на это не реагировать. В конце концов, сама ветка пока еще не была восстановлена, так что добираться в такую даль хотели далеко не все, ведь это затраты времени, которые можно было потратить на еще один поход в пещеры леса. А раз так, то даже если бы авантюристы нашли ведущую к зимней сказке дорогу в тоннеле, то это никак не повлияло на ситуацию. Ну прибудет туда одна-две разведывательные группы, ну посмотрит на верхние этажи, а смысл-то в чем? Вообще, осмысливая поведение авантюристов и их реакции на созданные им развлечения, подземелье неожиданно для себя поняло, что изрядно сглупило, подходя к местным разумным примерно с таких же позиций, как и к людям из его родного мира. Нет, так-то они ничем, кроме наличия у них магии, не отличались, но вот социальное устройство местных обществ было далеко не такое продвинутое, как на его родине. Только когда оно отбросило свои ожидания и сумело взглянуть на местный уклад полностью непредвзято, что произошло благодаря его беседам с шакалом и кошкой, подземелье сумело понять, что поступки авантюристов и просто посетителей его пещер как раз и были нормальными. Ведь у них тут считается нормальным, когда ребенок работает с младенчества, например, пасет скот, или помогает вязать или таскать снопы. Точно так же у современных людей отсутствует понятие выходных дней в привычном ему понимании. Современные люди работают постоянно, каждый день, а отдохнуть могут только по праздникам или во время ярмарки, причем последняя на одном месте могла быть даже далеко не каждый год, переезжая из одного крупного поселения в другое. Так что было неудивительно, что для местных было сложно понять концепцию места, которое предназначено только для отдыха, и не каких-нибудь правителей, а обычных людей. Да что понять, они даже подумать в этом направлении не могли, настолько это была чуждая их образу жизни концепция. Ведь как подземелье разобралось, изучая местные порядки, в эту эпоху даже правители не могли позволить себе отдыхать целый день, работая даже во время охоты. Да и правители в большинстве своем сейчас тянули на мелких князей или бояр, а никак не полноценных лордов. Нет, в том же Египте, хотя он тут нифига не так называется, в обеих его частях, фараоны были очень даже самодержцами, управляя подвластными им землями так, как считали нужным, а земель под ними было много, ведь та же Сахара сейчас еще нифига не пустыня и как минимум покрыта мелкой колючей травой, а во многих местах вообще имеются леса или хотя бы рощи. Но в той же Элладе правитель независимого острова мог на общих с остальными жителями острова правах пасти скот и пахать землю, и последних правителей было больше, чем первых. Ну и конечно же было что-то среднее, вроде диктаторов отдельных полисов или выборных правителей. Вроде на Востоке постепенно началось движение на укрупнение государственных образований, с подчинением более слабых городов более сильным, но до появления первых настоящих стран еще было далеко. Хотя, начавшееся вторжение степняков откуда-то из района причерноморских и прикаспийских степей вполне может ускорить подобные процессы и вскоре люди увидят первое полноценное мультикультурное государство. Ну как мультикультурное, с позиции местных людей, понятное дело, так как тут зачастую каждый город, это отдельное государство со своей культурой. И вот, принимая во внимание все это, подземелье поняло, почему все его усилия по созданию зоны отдыха не были оценены в должной мере. Ведь для современных людей это или такое подземелье, или просто поселение, в котором можно жить, если суметь очистить его от немногочисленных слизней. А раз так, то подход к созданию подобных мест нужно менять. Нет, оно создаст еще несколько подземелий по типу аттракционов, где на верхних этажах будет безопасно и только по мере погружения начнут появляться опасности, вначале не смертельные, но постепенно увеличивающие свою смертоносность. Да и вариант с зимней сказкой тоже оно обязательно повторит, когда выход со станции будет вести на базу отдыха, а непосредственно подземелье будет находиться немного в стороне и к нему будет идти дорога. Но в основном оно сосредоточится на создании более классических подземелий, только нужно будет каждому из них продумать свою тематику. И кстати, подземелья других богов очень хорошо впишутся в создаваемую им систему метро. Ведь по своей структуре это будет похоже на то, как оно организовало зимнюю сказку, станция метро, от которой дорога будет вести к расположенному немного в стороне подземелью. Таким образом можно будет даже запутать авантюристов, представив зимнюю сказку и другие построенные по такому типу подземелья как захваченные. Мол, раньше это были чьи-то подземелья, так что орден не стал пытаться копать прямо внутри их, построив свои станции метро рядом. Ну а то, что сейчас это все было частью одного единого подземелья, так захватило оно их, ведь эти подземелья больше никому не принадлежали. И кстати, ничего ведь не мешает ему проворачивать подобное с другими подземельями без всяких договоров. Правда, это будет возможным только в том случае, если эти подземелья будут слабее его, из-за чего не рискнут напасть или просто не смогут продавить его ауру присутствия, чтобы подвести свой тоннель вплотную к его стенам, и преодолеть его волю, чтобы проделать проход в стене. Конечно, оно не боялось столкновения с другими подземельями, все-таки оно уже было довольно уверено в себе, получив отчет Бера о его путешествии на юг и подслушав множество рассказов авантюристов о подземельях, которыми они делились с новенькими. Но ему все же не хотелось устраивать войну подземелий, так как это могло раскрыть его возможности, а самое главное, показать, что на самом деле все его якобы отдельные подземелья являются одним подземельем, ну а монстры могут ходить где им вздумается, а не только в своем подземелье. Нет, для того, чтобы отбиться от нападения, ему не нужно будет много монстров, хватит и гоблинов с поддержкой автоматонов, но вот чтобы захватить чужое, уже потребуется привлекать и другие боевые единицы, вполне возможно даже элконостов и тех существ, что оно поселило внизу, в мире мертвых с его аллеей монстров. А это сразу разрушит всю с таким трудом создаваемую легенду об ордене, ему же этого не хотелось. Поэтому лучше было избегать контактов с крупными подземельями, по крайней мере на этом этапе. К счастью, на северных землях было всего несколько подземелий, среди которых не было ни одного по-настоящему крупного, так что с этой стороны проблем можно было не ожидать. А так как оно само не будет пытаться захватывать эти подземелья, то и прямого столкновения с богами, которым эти подземелья принадлежат, у него не будет. Понятно, что конфронтация все равно возникнет, так как появление станции метро поблизости от входа в подземелье обязательно приведет к тому, что часть авантюристов захотят отправиться в другие места, раз уж у них появилось такое удобное средство передвижения, а значит и посещаемость обычных подземелий снизится. Но одно дело, когда начат прямой конфликт, а совсем другое, когда борьба ведется опосредованными методами. К тому же, некоторым подземельям это наоборот пойдет на пользу, ведь в них начнут прибывать авантюристы издалека, которые раньше добраться до них не могли или не хотели, так как им было проще и удобнее пойти в другие подземелья. Кстати, одно такое подземелье оно уже обнаружило. Хотя нет, пока еще не обнаружило, а почуяло его ауру. Пока еще слабую, но вполне себе ощущаемую, а значит до него осталось не так уж и далеко. Когда оно впервые ощутило странное желание ускорить раскопки в северо-западном направлении, если смотреть от окончания ветки метро, идущей к подземелью Улью, то даже не сразу отреагировало, настолько это чувство было естественным, как будто ему просто захотелось побыстрее закончить эту ветку метро. Но потом оно насторожилось, так как обратило внимание, что начало отклоняться от плана строительства, что было неправильно, ведь оно завело правило, что любое отклонение от задуманного должно быть обдумано им сознательно. Тут же оно просто начало потихоньку загибать ветку, которая должна была идти значительно южнее, круче к северу, причем делало это неосознанно. Именно тогда оно занялось этим вопросом, начав проверять себя, свой дух и свой разум, ну и заодно тело, мало ли какой незамеченный микроб пробрался и сейчас незаметно на него влияет. Но все оказалось намного проще, и проблема была в инстинктивных реакциях на определенный раздражитель. Будь оно обычным подземельем, то ничего бы не заметило и продолжило копать, пока не наткнулось на другое подземелье, устроив войну подземелий. Но так как у него был разум, то оно заметило отклонение в своем поведении и сумело взять подсознательное желание под контроль. К счастью, это все же были не полноценные инстинкты, которые обязательны к исполнению, а вписанные в его сущность реакции, которые играют существенную роль только при отсутствии разума, помогая развиваться. У него таких реакций было не так много, значительно меньше, чем у нормальных подземелий, да и проявлялись они уже так давно, взятые под контроль разума, что оно начало забывать, что они у него все же есть. Подавив сознательным усилием желание докопаться до чужого подземелья, оно все же не стало возвращать ветку метро на запланированное направление, но и не продолжило копать в ту сторону, куда его так тянуло. И точно так же оно остановило распространение своей сети микротоннелей, начав потихоньку окапывать этот участок стороной, выдерживая напряжение ауры чужого подземелья на одном уровне. Это было связано с тем, что оно хотело сохранить в тайне скорость своей способности распространяться и копать, а также подтвердить, что оно само, именно как подземелье, не копает новые тоннели, а только захватывает уже имеющиеся проходы и подземные постройки колонии Ордена, ну или не Ордена, а той цивилизации, к которой он принадлежал. Так что дальше копать будут уже гоблины, после того, как авантюристы доберутся до Улья и выполнят задание на разведку незаконченной ветки метро, обнаружив в конце ее проходческий щит. И вот тогда гоблины и доведут ветку метро до чужого подземелья, а в это время воздушная разведка осмотрит тот регион и, возможно, найдет вход в него. Но это все будет потом, а сейчас оно было занято подготовкой к открытию сезона плавания и прибытию большого количества разумных на ярмарку. Заодно оно готовило дирижабль к полету в сторону земель эльфов, чтобы шакал и кошка могли самостоятельно посмотреть на предложенное им под подземелье место. Ну а если место подойдет, то потом дирижабль отправится дальше на север, чтобы подыскать место для подземелья львицы. Кроме этого, нужно было все перепроверить к предстоящей экспедиции до верфи, которую авантюристам и гоблинам нужно будет не только запустить, но и взорвать камень над водоемом, из которого впоследствии летающий кран будет забирать построенные корабли. Будет забавно увидеть реакцию местных людей на корабли вполне себе современной постройки. А вообще, после того, как будет закончено строительство кораблей для Гетеры, можно будет построить скоростной паром-катамаран, который потом запустить между островом и Кроличьей Норой. Все-таки там довольно удобный фьорд, в который могут входить довольно крупные корабли. А раз так, то почему бы не построить там порт? Впрочем, подземелье было уверено, что местные и сами этим займутся, когда увидят, что от них к острову будет ходить скоростное судно, способное перевозить в комфортабельных условиях большое количество пассажиров и приличный объем грузов. Это, кстати, а также разведка восточной ветки метро, вместе с обнаружением проходческих щитов, заставит многих правителей задуматься о том, что им бы тоже не мешало заиметь поблизости станцию метро, чтобы можно было быстро добраться в любую точку западной части Северной Земли. Часть 363. «Поздравляю, занятия закончены, поэтому можете быть свободны», — объявил наставник, отпуская детей. «Не забудьте, что послезавтра у вас начнутся экзамены, на которых будут проверяться ваши знания, а после окончания ярмарки оценим ваши умения преодолевать препятствия и сражаться». С этими словами мужчина ободряюще улыбнулся детям и вышел из класса, оставив их одних. Подростки сразу же загалдели, а некоторые даже издали победный клич, выражая свои эмоции. Ведь сегодня был последний день занятий и завтра у них должен был быть выходной, то есть день, который они могли провести как им вздумается. Идея того, что у тебя должны быть дни, когда ты можешь не работать, и это не праздничные дни, была для детей необычной, ведь они привыкли, что всегда есть полно работы, которую нужно выполнить. Но тут, на острове, они познакомились с идеей выходного дня, который был нужен, как оказалось, не просто так. Как им объяснили, если работать без отдыха, то можно было выгореть. То есть силы у тебя для работы вроде и есть, но вот способность эту силу применить пропадает. Вроде как дух и разум слишком устают от однообразия, и им нужно отдохнуть от обязательных работ или получить новые впечатления. Понятно, что не всегда и везде можно применять эту идею. Так, во время сбора урожая некогда отдыхать и нужно спешить собрать все, чтобы быть уверенным, что запасов хватит до следующего урожая. Но именно поэтому после окончания сбора урожая всегда устраивается праздник. Люди отдыхают после большой работы. Такая же ситуация и у рыбаков. Когда начинается путина, то отдыхать некогда и нужно заготавливать рыбу. Но опять же, по окончании путины всегда устраивается праздник. Впрочем, пока их это все не касалось и они жили по установленному расписанию, когда 5 дней шла учеба, после которой следовал один выходной. Ну а так как учиться было интересно, а свой выходной ты мог потратить на что угодно, детей это полностью устраивало. К тому же, даже только на 5-м этаже можно было найти себе занятие по душе, хоть пойти купаться на какой-нибудь пруд, хоть отправиться в иллюзион, если там показывают что-то интересное, хоть порыбачить с удочкой, чтобы потом хвастаться уловом, решая, у кого лучше добыча, хоть еще чем заняться. Но завтра, Хельг был в этом уверен, большинство детей будут крутиться среди работников службы, занимающихся подготовкой к весенней ярмарке. Осенью никто из детей не мог попасть на нее, ведь они только прибыли на остров, зато они многое про нее слышали, как от родителей, так и наставников. Так что было неудивительно, что им было интересно на все посмотреть и обо всем расспросить. Сам Хельг тоже собирался пойти и посмотреть, как будут собираться торговые ряды и площадки для выступлений. Правда, он не планировал тратить на такое развлечение весь день. Часть времени он выделит на две тренировки, утреннюю и вечернюю, а часть на то, чтобы сходить на арену. Он был одним из первых, кому разрешили спуститься вниз, на 5-й этаж, и хоть сейчас уже все дети были допущены до обучения тут, их первая группа все равно была впереди, получив разрешение посещать 6-й этаж. Понятно, что ключей у них все равно не было, поэтому спускаться вниз они могли только в сопровождении обладателя ключа, как и заходить во вторую тренировочную комнату там, но если заранее договориться с кем-то из искателей или отправлявшихся вниз на тренировку, то можно было ходить вниз не только во время обучения, когда их водил кто-то из наставников, но и по выходным. Кстати, в отличие от школы наверху, на 5-м этаже дети делились не по возрастам, а по уровню подготовки и готовности перейти к следующему этапу занятий. Так что он сам оказался в первой группе, самой продвинутой, которая расширилась всего на 3 человека, а всего таких групп было 5. К сожалению, Синтрей сейчас была занята, подготавливала вместе с другими певцами и музыкантами номера для ярмарки, так что она не могла тренировать его, как делала обычно, поэтому обе завтрашние тренировки он будет проводить самостоятельно. Это не было чем-то плохим, не всегда же ему требовалось что-то объяснять и поправлять изучаемые движения, но с ней просто было лучше тренироваться, а слушать во время отдыха ее рассказы про подземелья и некоторые миры, в которых ей и другим искателям довелось побывать, было интересно. Она ведь не только знала многое, но и умела про это поведать так, что ты слушал ее, открыв рот. Ну а арена, это арена. Там можно было посмотреть на то, как разумные сражаются различным оружием и поучиться. Не то, чтобы он был способен рассмотреть движения большинства участников схваток, но некоторые все же мог, а когда он посещал это место вместе с Синтре, то она потом еще и объясняла, что именно каждый из бойцов сделал, а потом и показывала, когда они возвращались на пятый этаж. Ну конечно же ему было интересно посмотреть на сидевших в отдельной ложе трибун гоблинов-стражей. Судя по слухам, они были очень сильными воинами и победить их могли единицы из искателей, да и то это были идущие. Из обычных же искателей шансы были разве что у Круска, здоровенного орка, который был вождем крупного отряда. Ходили слухи, что он даже прошел в одиночку холодильник и одолел крокодила, огромного голема, способного победить даже очень сильный отряд. Впрочем, про Круска среди людей много каких слухов ходило, как и про орков вообще, так что скорее всего не все из них были правдивыми. Но что Хельг знал точно, так как об этом рассказала Синтре, что самые лучшие на данный момент доспехи и самое разрушительное оружие, которым мог пользоваться один человек, в подземелье появились именно благодаря этому орку и его отряду. Ведь именно они повстречали во время своего путешествия через аномалию человека и помогли ему победить какого-то ужасного врага, и теперь этот человек работал в кузнечных мануфакториях на 13 этаже, помогая создавать новые доспехи и оружие. Так что было неудивительно, что Хельгу было интересно посмотреть на таких сильных воинов и оценить их снаряжение. А снаряжение у них было очень разным и никогда не повторялось. Нет, немного похожие бойцы были, но если у них были одинаковые доспехи, то оружие обязательно отличалось, что делало каждого гоблина-стража уникальным, со своим собственным стилем сражения. К большому его сожалению, увидеть, как они сражаются, он не мог, так как никто из искателей не рисковал вызывать их на бой. Ведь эти гоблины признавали только смертельную битву, когда сражение идет до смерти одной из сторон, а так как в отличие от монстров люди не могли возрождаться, то и рисковать никто не хотел. Так что оставалось только рассматривать их, пытаясь понять, как они могут сражаться, исходя из надетых на них доспехов и стоящего рядом оружия. А вот по поводу экзамена Хельг не переживал, ведь он был уверен в своих знаниях. А раз так, то и в том, что он сдаст экзамен, у него не было никаких сомнений. И вообще, как ему однажды сказала Синтре, нужно просто делать с уверенностью в своей правоте, и тогда у тебя будет получаться. А если ты будешь сомневаться в себе, то даже если на самом деле будешь все знать, то на экзамене обязательно провалишься. Так что завтра он будет отдыхать, не забывая продолжать тренировки, чтобы выступить на открытом экзамене после ярмарки как можно лучше. Ведь на ярмарку приедут родители многих детей и представители князей и конунгов, если не они сами, и все они будут допущены до наблюдения за тем, как они будут проходить полосу препятствий, про которую ничего не знали, а затем сражаться друг с другом на тренировочном оружии на арене, которую специально на эти дни закроют для дуэлей, передав в распоряжение школы. С этими мыслями мальчик, вместе с товарищами, вышел из класса и направился в свою комнату. До обеда еще оставалось время, так что он успеет помыться в душе, а после обеда можно будет пойти на пруды, чтобы поплавать и половить руками рыбу. Шатун сидел на лавке и улыбался, глядя на толпу детворы, облепившую здоровенного дикого кабана, которого, встретив в лесу, вполне себе можно было бы принять за чудовище, настолько он был огромен. Дети с веселыми смехом и визгом ползали по зверю и чесали его во все руки, а некоторые даже притащили из дому деревянные щетки, которыми они вычесывали коров. Кабан довольно похрюкивал, блаженно щурясь, дети были заняты делом, веселясь вовсю, а шатун наслаждался происходящим, щурясь от яркого солнца. Так как, находясь в подземелье, он не мог слышать богиню, хоть и чувствовал ее, только где-то очень далеко, то он не любил оставаться там надолго, регулярно выбираясь на поверхность. Да и докладывать об обнаруженном внутри ему тоже нужно было. В последнее же время он и вовсе спускался вниз только изредка, так как в этой части подземелья не было того, что ему нужно было. Хотя нет, не совсем так. Когда он несколько раз пытался обратиться к владельцу подземелья через обманку ядра, то ощущал на себе мимолетный взгляд, но вот ответа так и не получил, как и более пристального внимания. Было такое ощущение, что хозяину этого места было все равно, что у него в гостях посланник другого бога. Но при этом он знал, что посланцы трех богов посещали аэропорт, после чего отправились на остров, но назад не вернулись. Кроме того, он получил откровение, что ему также следует отправиться на остров. Исходя из всего этого, он сделал вывод, что решать такие вопросы нужно на этом самом острове, а раз так, то ему в пещерах леса делать было больше нечего. Он ведь не был искателем, поэтому и интереса у него к добыче не было, да и развивался он по-другому. Понятно, что и ему было полезно спуститься на нижние этажи, но для того, чтобы стать сильнее, ему не требовалось делать это регулярно. Впрочем, кое-какую пользу он из этих спусков все же вынес, получив новый опыт сражения с монстрами и магическими животными, а также пополнив свой арсенал несколькими приемами, подсмотрев у местных искателей интересные идеи и принципы. Все-таки далеко не в каждом подземелье встретишь такое большое количество монстров, способных использовать навыки и магию. Обычно это одиночные монстры, возглавлявшие отряды или охранявшие отдельные проходы и помещения. Ну а применяемые местными наиболее сильными искателями навыки и магия позволили ему немного по-новому взглянуть на уже известные ему чары. Так, например, он научился создавать комбинированную, растительно-молниевую ловушку, покрывающую большую площадь. Она была способна атаковать зашедшего на ее территорию выборочно, поражая только врагов и игнорируя союзников. Причем, ловушка могла быть как видимая, в виде покрытой травой или кустарником поляны, так и скрытая, когда она представляет из себя только переплетение корней под землей, а трава или лозы вырастают только в момент атаки. Последний вариант, кстати, можно было разместить даже в камне, имелось у него для этого подходящее растение. И хоть подготовка такой ловушки требовала времени, но ее эффективность нивелировала этот недостаток. И это было не единственное, что он придумал, опираясь на новые знания. Просто данная ловушка были самыми странными и необычными чарами из придуманных. Все-таки узнать, что тела живых существ двигаются благодаря бегающим внутри тела молниям, было удивительно, как и то, что растения тоже могут проводить молнию. Из-за того, что он теперь мало проводил времени в подземелье, у него высвободилось много времени, которое Шатун предпочитал тратить на прогулки по лесу и игры с детьми. Правда, последнее было скорее необходимостью, ведь он был довольно известной личностью в городе и дети постоянно следовали за ним, обсуждая. Поэтому проще было приманить из лесу какого-нибудь зверя, чтобы дети занимались им, а он в это время мог отдыхать, размышляя или просто наслаждаясь хорошей погодой. «Что за оживление?» – удивился Карпас, глядя на активно переговаривающихся искателей. Они только вошли в едальню и сразу же заметили царившую тут возбужденную атмосферу. Все о чем-то переговаривались, судя по всему, предвкушая нечто хорошее, иногда спорили, а из доносившейся до эллинов фраз сложно было что-то понять. Сезон штормов заканчивается, корабельщики начали подготавливать корабли, вот народ и оживился, подал голос шедший вместе с Миропой маг, с которым они обсуждали какую-то магическую задачу, совершенно непонятную для остальных членов группы. То есть народ начнет разъезжаться и тут станет меньше народу, поинтересовался Карпас. Да, только ненадолго, потом большинство все равно сюда вернется. Ярмарка, догадалась Артемис. Она самая, согласно кивнул маг. Сейчас почти все отправятся на остров, чтобы посмотреть, что там за зиму создали мастеровые, и узнать последние новости о покорении подземелья, ведь интересно же, насколько еще сумели спуститься и что там обнаружили, а уже потом народ решит, остаться на острове или вернуться сюда. А почему они говорят о летающем корабле? Спросила Артемис, которая, прислушавшись, все же сумела услышать кое-что интересное. Что? Маг встрепенулся и окинул едальню взглядом, кого-то выискивая. Я сейчас. С этими словами он чуть ли не побежал, ловко протиснувшись между столами и сидящими за ними разумными, чтобы добраться до стола на противоположной стороне помещения, за которым сидели явные маги. «Летающий корабль?» – переспросил Фидос, проследив взглядом за магом. «Это не про него в тавернах города на поверхности рассказывали? Мне-то откуда знать?» – пожала плечами Артемис. «Но когда мы сюда только прибыли, то да, рассказывали там про что-то такое. Все-таки прошло уже довольно много времени, и про услышанные в таверне рассказы они уже почти забыли. Правда, не так давно прошел слух, что гоблины поднимали в воздух какой-то новый летающий корабль, но они тогда были в очередном спуске и не застали этого, так что узнали про случившееся опять только с чужих слов. Ладно, давайте вначале поедим, а уже потом будем узнавать, с чем конкретно связано такое оживление и при чем тут летающий корабль, предложил Фидос, и все с ним согласились. Ведь окружающие никуда не денутся, а значит можно не спешить и спокойно пообедать. Разговоры же лучше вести за кувшинчиком вина, амфор тут, к сожалению, не было, или в крайнем случае пива, но делать это уже на сытый желудок. Итак, давайте делиться, кто что сумел узнать, предложил Фидос, когда они наконец собрались снова у него в комнате. Мирпа, Хаэм, как вы уже все знаете, местный зимний сезон штормов заканчивается и вскоре корабельщики начнут спускать свои корабли на воду, начала девушка. Но как мне удалось узнать, готовятся к этому не только купцы и собирающиеся в походы в Атаги, которых, кстати, в этом году из этих краев почти не будет, но и все искатели и маги. А маги-то с чего? Удивился Полибиамюс. Неужели решили вернуться по домам, оставив свою башню? В том-то и дело, что нет, они собираются отправиться на остров, чтобы посетить весеннюю ярмарку, которая проводится там два раза в год, пояснила магичка. Но самое главное, что часть из них отправится туда на летающем корабле. Значит, и маги тоже? Понятливо кивнула Артемис. Что значит, и маги тоже? Удивился Карпас. Как оказалось, среди особых искателей проводились торги на приобретение билетов для полета на летающем корабле, пояснила женщина. И я получила приглашение отправиться на остров на нем. Ух ты, здорово, восхитились Мирпа, опередив всех остальных, и тут же поинтересовалась. А можно и мне с тобой? Сомневаюсь, так как все места заняты, билет, дающий право на проезд, стоит довольно много, отрицательно качнула головой Артемис. К тому же, я еще и сама не решила, стоит ли мне соглашаться, ведь в этом случае нам придется разделиться. Думаю, тебе стоит согласиться, так как другой возможности может и вовсе не представиться, высказал свое мнение Фидос. Но вернемся к магам. Мужчина снова посмотрел на Мирпу, на что та заерзала, чувствуя за собой небольшую вину. Ну, у магов тоже прошли такие же торги, так что мой знакомый не сумел получить билета, а потому поплывет на остров на одном из кораблей, сообщила девушка. Получается, билеты изначально были разделены между особыми искателями и магами, задумался лидер их группы. Не совсем так, часть билетов была вручена отдельным разумным, неожиданно сообщил Полибиас, и в ответ на вопросительные взгляды товарищей пояснил. Случайно узнал, познакомившись с искателем, которому такой билет был вручен, и кому он достался, задал закономерный вопрос Карпас. Я его не знаю, какой-то искатель из обычных, но вроде бы у них там дочка учится. Дочка, учится, выразила общее удивление Мирпа. Я сам поначалу удивился, но как оказалось, прошлой осенью на острове открылась школа, где обучаются дети знатных людей этого берега, сообщил интересную новость Полибиас. Откуда на пустом острове посреди моря взялась школа, удивилась Артемис. Тот человек сказал, что она была построена совместными усилиями геомантов, дворфов и альвов, и что обучение обещали на высшем уровне, ответил Полибиас, пожав плечами. И не страшно им было оставлять на зиму своих детей непонятно на кого, на куске скалы, осуждающе покачал головой Фидос. Так никто своих наследников и не отправил, а некоторые и вовсе послали дочерей, так что не так уж они и рисковали, пояснил Полибиас. Нужно будет на эту школу взглянуть, оценить, так сказать, заявил Фидос. Посмотрим, действительно ли там дают достойное образование или это что-то другое. Остальные с ним согласились, ведь даже в полисах благословенной Лады открытие настоящей школы было делом очень сложным, требующим значительных усилий и затрат времени, а также подбора тех, кто будет учить. А кто в этой школе учит? Спросила Мирпа. Со слов того мужчины, там представители всех рас, даже орки есть. Что-то мы опять отошли от темы, кашлянул Фидос. Мирпа, у тебя есть еще что добавить? Нет, это все, мотнула головой магичка. Хорошо, Артемис, мне особо больше нечего добавить, разве что то, что после окончания ярмарки мой знакомый собирается вернуться сюда, чтобы принять участие в разведке восточной ветки метро, вроде как гоблины начали выдавать предварительные задания на это. Полибиас, «Мне тоже нечего добавить, Карпас. Шатун тоже собирается на остров», — сообщил свою новость тот. «А еще, на первые корабли нас просто могут не взять, слишком много желающих. Это возможно, поэтому и важно, чтобы Артемис полетела туда на летающем корабле, так у нее будет возможность узнать, что там и как, а когда мы прибудем, то у нас уже будет некоторое понимание, чего нам стоит ожидать», — сообщил Фидос, кивнув женщине. «Только не рискуй понапрасну». «Не буду, я постараюсь держаться вместе со своим мужчиной», — пообещала Артемис, слегка запнувшись на том, как назвать льва, в номере которого она время от времени ночует. Часть 364. Вернувшись после памятного сражения домой, Леандрос некоторое время занимался проблемами своей долины. Зима была временем спокойным, чужаки по горам не шастали, так что опасаться нужно было только оголодавших крупных хищников, которых в их краях было до смешного мало. Про львов в их краях остались только упоминания в легендах, медведей у них тоже отродясь не водилось, так что оставались только волки и горная рысь. Но рысь была зверем редким, а волки все же предпочитали охотиться на копытных, нападая на людей только с совсем уж голодухи, да и к домашнему скоту, наученные опытом, старались не лезть лишний раз. Конечно, если повстречаться на узкой тропинке с диким кабаном, то тоже мало не покажется, но те в основном обитали только в рощах в низинах и на склоны забирались не так часто, а если и забирались, то только на покрытые лиственным лесом. Всякие же олени, косули и козы сами предпочитали держаться подальше от людей, ведь те вполне себе могли оказаться охотниками. Так что зимой было удобнее всего проверять окрестности на наличие появившихся в их краях монстров, которые летом, когда народ активно шастал по горам, и регулярно погибал и пропадал бесследно, могли оставаться незамеченными. В основном, правда, никаких монстров не обнаруживалось, как произошло и в этот раз, все-таки у них была довольно отдаленная долина, так что добирались туда не магии, но до этого он однажды столкнулся с саблезубым козлом, к счастью заметив его раньше и успев занять устойчивую позицию. В течение зимы он почти не вспоминал о своих приключениях, но ближе к весне, посещая соседние долины, он начал узнавать различные слухи, в том числе и про участившиеся нападения на охотников, после чего те исчезали, а их судьбу удавалось определить только по следам, что еще оставались к тому моменту, как людей начинали искать. И согласно следам нападения производили двуногие монстры, что заставило Леандроса вспомнить свои столкновения с умными монстрами. Так что убедившись, что проблем дома в ближайшее время не предвидится, молодой герой помолился своему богу, прося дать сил на задуманное, и принялся собирать небольшой отряд из опытных охотников и воинов, чтобы выследить монстра или монстров. Ведь он помнил, чем закончилось прошлое игнорирование проблем дальних соседей, и как потом пришлось устраивать полноценное сражение. Поэтому он хотел попытаться разобраться с обнаруженной опасностью до того, как она превратится в серьезную угрозу. Так как у него уже имелась определенная репутация, то найти желающих присоединиться к его походу удалось довольно легко, и вскоре его отряд уже двигался по горам на север, так как именно туда уходили все те следы, которые удалось обнаружить после всех нападений. На их счастье, в последние 10 дней снега не было, а солнце светило не так сильно, чтобы снег начал таять, так что следы читались вполне уверенно. Поэтому двигались они довольно быстро, пусть и внимательно осматривая маршрут движения, чтобы не угодить в ловушку или засаду. И вот сейчас они стояли на площадке сразу за перевалом и с удивлением наблюдали развернувшуюся перед ними сцену того, как десяток разумных в дорожных плащах с капюшонами ловил разбегающихся монстров, очень похожих на знакомых ему двуногих умных монстров. Причем монстры явно были в ужасе, что было заметно и по их паническим метаниям, и по издаваемым ими воплям, которые даже до них долетали. Хотя нет, не все из неизвестных ему разумных гнались за убегающими монстрами. Один стоял возле сваленной в кучу поклажи и лениво попинывал свернувшегося дугой монстра. При этом было заметно, что монстр явно намного крупнее и должен быть значительно сильнее вполне себе стройного разумного в плаще. Впрочем, Леандрос уже успел посмотреть на мир и знал, что иногда большая мускулатура не означала большую силу, поэтому хоть и удивился увиденному, но быстро принял это как данность. А вот его товарищи подобное видели впервые и потому многие выразили свое удивлен вслух, в основном крепко выразившись, что за хрень тут происходит. Но были и те, кто все же озвучили крутившийся у них в голове вопрос, Они только выразили свои эмоции. Не знаю, но судя по всему мы нашли тех самых монстров, хохотнул Леандрос, глядя на то, как один из монстров запутался в ногах и со всего маха приложился лицом прямо об торчащий из земли камень. Чет как-то не похожи они на опасных монстров, усомнился кто-то. И его можно было понять, ведь монстры не только в страхе убегали от почти на голову, а то и полторы головы ниже их разумных в плащах, так еще и постоянно врезались в одиноко стоящие деревья и камни, спотыкались на ровном месте, сталкивались друг с другом, умудрившись не заметить, что бегут наперерез друг другу, а потом их принимались пинать и связывать обычными, на первый взгляд, веревками. «Поверь, ты бы не захотел с ними встретиться один на один», — покачал головой Леандрос. «Я с одним из них сражался и знаю, о чем говорю. Тогда почему мы видим это? Судя по всему, эти разумные намного сильнее большинства людей или владеют какой-то магией», — высказал предположение молодой герой. «Поэтому ведите себя вежливо и постарайтесь никого из них не оскорбить. Мы что, пойдем к ним?» — удивились и немного забеспокоились его товарищи. «Придется, ведь они нас уже заметили, так что не подойти и не поздороваться будет оскорблением», — пояснил Леандрос. «К тому же, это все же наши горы и мы тут дома, пусть и отошли уже довольно далеко, а значит мы должны узнать, кто они такие и что тут делают, ну и заодно поблагодарить за поимку монстров, на которых мы охотились». С этими словами молодой человек повел свой отряд вниз, туда, где невысокие разумные в плащах, чьи головы были прикрыты капюшонами, стаскивали пойманных монстров к своей поклаже, а некоторых и вовсе гнали пинками, удерживая на привязи. Микиада сидела на спине стоявшего на четвереньках монстра и смотрела на приближающуюся группу людей. Погода стояла солнечная и хоть было еще прохладно, особенно после долгого пребывания в условиях постоянных температур подземья, холода она не чувствовала, только кожу приятно обдувало ветерком. Монстр послушно замер неподвижно, боясь пошевелиться, а его гладкая спина оказалась довольно удобной для использования в роли сиденья. Так что настроение у девушки было хорошее и можно даже сказать благодушное, и потому она старательно делала вид, что не замечает, как ее сородичи снимают с одного из монстров кожу, причем снимают по-живому, стараясь не испортить ее, ведь она должна будет пойти на пошив нового баула, чтобы заменить собой испорченный этим самым монстром. Поступать таким образом приходилось из-за того, что хоть этот монстр и был создан для жизни на поверхности, в этом ее сородичи уже удостоверились, а она потом подтвердила результат, но если его убить, то он начнет постепенно распадаться и шкура будет испорчена. К тому же, у них не было времени и возможности выделать кожу как положено, поэтому приходилось использовать известные ее народу чары, позволяющие сохранить живую кожу, не давая ей начать гнить, превращая ее в своеобразный артефакт. Понятно, что в полевых условиях создать что-то долговечное и впечатляющее не получится, но на дней 20 ее хватит, а за это время они уже точно доберутся до подземелья, даже если будут постоянно отвлекаться и задерживаться. Они были в дороге уже довольно долго, выйдя заранее. Микиада рассчитывала, что они успеют добраться до подземелья к весенней ярмарке. Это было нужно, чтобы ее сородичи могли как можно естественнее влиться в подземное общество. Ведь весной на ярмарке соберется множество разумных из самых разных районов севера и даже юга, а значит появление еще одной небольшой группы разумных будет воспринято естественно. Честно говоря, на собрании трибунов разгорелся настоящий спор о том, стоит ли посылать группу разведчиков для независимой оценки обнаруженного Микиадой подземелья. Кто-то выступал за это предложение, кто-то против, а кому-то было и вовсе безразлично, так как это лежало вне интересов руководимых ими служб. Впрочем, решение собрания трибунов имело больше консультативный характер, поэтому решения принимали руководители поселения, так что сама Микиада смотрела на эти собрания с веселым интересом. К тому же, даже если бы не было принято решение об отправке разведки, она все равно вернулась бы в подземелье. Ведь она была уверена, что за время ее отсутствия там много чего должно было произойти, да и Бер должен был вернуться. К счастью, лидеры их поселения, обладая большим объемом доступной информации по подземелью и перспективам его освоения, приняли единственно верное решение и приказали собрать группу разведки. Микиада должна была выступить проводником, показав разведанный ей маршрут, а заодно гидом по подземелью, в то время как несколько профессиональных искателей, регулярно посещавших древние подземелья, вход в которое имелся в окрестностях поселения, оценит проходимость нового маршрута и действительно ли посещенные Микиадой подземелья настолько хорошие, чтобы заложить в нем собственный форпост или даже полностью переселиться в него. Почувствовав, что ее питомец высунул ложноножку из-под плаща возле ее щеки и с интересом, а также небольшой тревогой, принялся ощущать, что вокруг происходит, Микиада послала ему свою эмоцию спокойствия. После того, как его чуть не поймали исследователи, чтобы тщательно изучить, чем же этот слизень так отличается от известной им и встречавшейся как в подземье, так и в древнем подземелье слизи, что демонстрирует совершенно другую модель поведения, он предпочитал всегда оставаться на ее теле. Даже когда она принимала ванную, слизень плавал там же, создавая внутри себя пузырь с воздухом и держась на поверхности. До этого ни одну слизь никому не удавалось приручить или хотя бы научить ее не жрать все подряд, а тут имелся целый вид слизи, которая и форму умела держать, и послушно ела только то, что разрешал приручивший ее хозяин. Так что было неудивительно, что исследователям было интересно изучить этот феномен и понять, в чем же заключается принципиальное отличие этого вида. Является ли эта особенность присуща только конкретно этому виду слизи или на это способна любая разновидность этого монстра? Просто для этого нужно обладать определенными особенностями или навыками. Успокоившись, слизень снова спрятался, на мгновение сжав ее и послав чувство обожания. Со временем у Микиады все лучше получалось обмениваться со своим питомцем эмоциями, а иногда и намерениями, так что она была уверена, что со временем они научатся понимать друг друга полностью. Вообще, слизень оказался не только прикольным питомцем, с помощью которого можно было устраивать различные розыгрыши, но и очень полезным помощником во всех сферах деятельности. Он поддерживал чистоту ее кожи, волос и одежды, так что во время походов ей не нужно было использовать чары очистки. Также слизень обеспечивал защиту от жары и холода, если, конечно, температура не была слишком высокой или низкой. Ну и он выполнял функцию поддоспешника, не только эффективно поглощая и перераспределяя силу удара, но и удерживая элементы доспеха даже в том случае, если они были разделены. При этом слизень умудрялся исправлять проблемы с подвижностью у тяжелых доспехов, помогая его двигать, так что она даже в комплекте гоплита умудрялась скакать, почти так же ловко, как в кольчужном доспехе стрелка. Правда, ощущения в этот момент были не самые приятные, так как в роли точки опоры слизень использовал ее тело и конечности, но для настоящего гоплита такое усиление могло стать очень хорошим подспорьем, позволяющим сильно удивить противника. Тем временем люди подошли и заговорили с обернувшимся лицом к ним лидером разведывательной группы. Микиада сидела довольно далеко от них и не слышала, о чем они разговаривают. Понятно, что если бы она захотела, то могла бы подслушать их, даже если бы они применили чары от подслушивания, но ей это было неинтересно, поэтому она продолжала сидеть и наслаждаться светом солнца. «Кто бы мог подумать, что я встречу тут кого-то, кто знает Бира?» — удивленно покачал головой Леандрос, переворачивая нанизанное на деревянные палочки мясо над углями. Микиада на это заявление только весело хмыкнула и продолжила поедать горячее мясо. К сожалению, у них не было возможности сделать маринад и замочить в нем мясо, а значит и приготовить настоящий шашлык, но мясо молодого оленя, натертое специями, и так получилось очень даже неплохим. Учитывая же, что добыть свежее мясо в подземелье довольно сложно, а если добудешь, то скорее всего это будет какая-то малосъедобная хрень, то первая их трапеза на поверхности была воистину божественной. Честно говоря, узнать о том, что этот вот молодой человек неплохо знает Бира, познакомившись с ним во время своей охоты на монстра, оказалось действительно неожиданностью. Нет, было понятно, что отправившись в путешествие, ее парень обязательно повстречается с разными людьми, а с некоторыми даже может подружиться, но верхний мир был не менее обширным, чем подземье, так что шанс того, что такая встреча произойдет, был очень небольшой. Впрочем, немного подумав и присмотревшись к теневой изнанке мира, Микиада пришла к выводу, что на самом деле это не так уж и странно, ведь их встреча произошла не по случайности, а из-за того, что Леандрос был именно тем, кем он был, а значит, он не мог оставить без внимания как информацию о первом монстре, так и сведения о пропажах людей. То есть, даже не умея видеть возможные варианты будущего, можно было легко предсказать, что такая встреча произойдет с высокой вероятностью, так как они следовали к одной и той же точке, а факторы, заставившие их туда идти, были у каждого свои собственные. «Так вы, получается, идете в пещеру, про которую рассказывал Бер?» – спросил Леандрос, передав приготовившуюся порцию одному из своих соотечественников. «Угу, мням, хотим успеть попасть на ярмарку», – подтвердила Микиада. «А монстров вы туда с собой потащите?» – поинтересовался парень. «Ну да, удобнее же, когда они своими ногами идут, да еще и поклажу тащат», – подтвердила она в ответ, размышляя, стоит ли взять еще одну порцию или лучше ограничиться пока уже съеденным. «А это точно безопасно?» – не унимался Леандрос, который явно испытывал сомнения в здравомыслии подобного решения. «Расслабься, не в первый раз всяких мутантов ловим», – успокоила его девушка, решившая таки, что все же хватит. «К тому же, я уверена, что такое чудо еще никто на ярмарку не привозил, так что народу будет интересно. Ну, в пещере-то, я уверен, ничего не случится, там же Бер, но что если кто-то из них сбежит по дороге?» С сомнением спросил молодой человек. «Не хотелось бы, чтобы из-за этого кто-то пострадал. Ты это, потише говори про такое, а лучше и вовсе не упоминай», — тихо предупредила его Микиада. «Не нужно подавать моим соотечественникам идеи, они и сами много до чего могут додуматься». Услышав ее, Леандрос вздрогнул и инстинктивно оглянулся, чтобы посмотреть на сидевших вокруг другого костра сородичей девушки. Все-таки люди уже поняли, с кем им повезло столкнуться на узкой горной дороге, а потому очень нервно реагировали на любые телодвижения трав в их сторону. Впрочем, наличие общего знакомого немного сгладило напряжение, а когда трав и вовсе уселись отдельно от людей, разговаривая о чем-то своем и не обращая внимания на людей, то последние и вовсе расслабились. Не полностью, понятное дело, так как трав все же оставались от них всего в нескольких шагах, так еще и связанные вроде бы как обычной веревкой монстры заставляли сохранять бдительность. Это своих пленителей монстры боялись до заикания, а на людей вполне себе могли и напасть. Конечно, большая часть людского страха была следствием слышанных историй, как в детстве от родителей и других детей, так и в тавернах, когда народ под чашу вина делится известными им байками. Встречать же трав мало кому из жителей таких отдаленных районов доводилось, ведь они, во время своих путешествий, предпочитали посещать большие города, в которых можно было легко затеряться среди толпы. В небольших же поселениях любой чужак у всех на виду, и потому остаться незамеченным было проблематично, да и возможностей для шуток в большом городе было больше. «Так, а что вы собираетесь с ними делать потом, когда покажете на ярмарке?» — решил не развивать тему Леандрос, а то вдруг кто-то из трав действительно захочет отпустить монстра, чтобы посмотреть, что получится. «Продадим исследователям или подарим хранителю», — пожала плечами девушка. «Уверена, что исследователи будут рады заполучить в свои руки таких необычных монстров, а хранитель обязательно придумает, к какому делу их пристроить». «Да, а этот хранитель, он вообще как, сильно строгий?» — поинтересовался Леандрос. «И кто он вообще такой? А то Бер про него упоминал, но толком ничего не рассказывал». Разговор постепенно перешел на само подземелье и его обитателей. Микиада рассказывала про свои впечатления, про обитавших там слизней и стороживших подземелье големах, которых хранитель называл автоматонами, про животных, обитавших ранее на 10-м этаже, но позднее ушедших куда-то вниз. Неожиданно для себя, Микиада увлеклась этим рассказом, делясь своими впечатлениями о подземелье. Она даже не думала, что она может столько рассказать, что стало для нее чем-то удивительным. Нет, она уже докладывала у себя дома, но это был именно что доклад, где важными были именно конкретные факты и никого не интересовали ее личные впечатления. Сейчас же она рассказывала про подземелье именно с позиции путешественника, который рассказывает интересные истории, свидетелем которых он стал за время своего пути. Она могла позволить высказывать свои личные впечатления и свое мнение, немного преувеличивать некоторые моменты, выпячивая их, или опуская менее значимые или интересные, опять же, по ее собственному мнению. Как-то незаметно остальные люди придвинулись поближе, чтобы тоже лучше слышать, и в результате она рассказывала уже не только Леандросу, но и всем его спутникам. Ее рассказ имел самый живой отклик, и она позволила себе даже немного приукрасить некоторые моменты и события. Так, она сознательно сгустила краски при рассказе о третьем этаже и его обитателе, которого если кто и видел, то уже никому не расскажет. Добавила больше драматизма, повествуя про свой опыт преодоления лабиринта и полосы препятствий. Сделал рассказ о войне слизней с грызунами на 10-м этаже более эпичным, из-за чего он стал больше походить на какой-нибудь эпос о древних героях и войнах, а не на небольшую войнушку на сельскохозяйственных полях. А уж как она расписала 12-й этаж, с его многочисленными запутанными улицами, коридорами и лестницами, а также время от времени появляющимися и исчезающими стенами, а то и целыми кусками домов. Все-таки люди любили слушать подобные истории про различные диковинки в далеких землях. Правда, большинство таких историй были про земли, в которые никто из слушателей не имел никакой возможности попасть, так что никто не мог проверить, насколько такие истории правдивы. Но были ведь и рассказы про довольно близкие земли, в которых слушатели все же могли побывать, что только подогревало интерес, ведь однажды могло так случиться, что они посетят эти места и сами увидят все своими глазами, а потом уже сами будут рассказывать своим землякам такие же байки. Часть 365. Отходим. Короткая команда и закрывшийся щитами, как обычными, так и потоковыми, отряд альвов начал отступать. Сражавшиеся с ними големы ненадолго замерли, только слегка поводя головами, как будто следя за действиями альвов, но потом медленно двинулись следом. Правда, атаковать не спешили, удовлетворенные тем, что нападавшие покидают охраняемую зону. Так, постепенно пятясь, альвы завернули за угол, где немного расслабились, так как големы за ними не последовали. Впрочем, бдительности они не теряли, так как хоть этот участок и был, вроде как, относительно безопасным, но кто его знает, как поступит уже знающие об их присутствии големы. Да и про обитающие в затопленной части строения существо забывать не стоило, так как у него имелись довольно длинные щупальца, да и сам он мог выбрасывать свою голову на сушу довольно далеко. Конечно, вторая группа должна была перехватить его и победить, но в этих запутанных коридорах можно было очень долго искать друг друга даже с возможностями идущих, а связи со второй группой у них не было, так что и уверенность в том, что те уже победили, также отсутствовала. За прошедшее время походы в затопленный участок уже стали привычным делом, но все так же оставались очень опасным занятием. Вот только приносимая из них добыча окупала все риски, так что желающих всегда было предостаточно, особенно с учетом того, что ходить приходилось небольшими группами, так как место для сражений было очень ограниченным, поэтому бойцам приходилось каждый раз меняться. Те же части тела этой огромной, странной рыбины оказались очень ценными алхимическими ингредиентами, а ее икра шла на изготовление различных зелий, как лечебного и восстановительного характера, так и всевозможных стимуляторов. Впрочем, икра и сама по себе оказалась вкусной, так что в ресторанчиках и кафешках на 12-м этаже появилось новое лакомство.